Уильям Вордсворт. Кукушки. Едва начнешь ты куковать, я стану беззаботным. О, птицей ли тебя назвать? Или звуком перелетным? Вот я в траве высокой лег и слышу крик повторный. Летит он близок и далек, тревожа воздух горный. Твердишь ты долом о весне, о солнце и растеньях, но повесть ты приносишь мне о призрачных мгновеньях. Привет! Ты нам ласкаешь слух весною не случайно, не птица, а незримый дух, бродячий голос, тайна, все тот же, что меня пленял в далеком детстве, в школе, и вглядываться заставлял в кусты, деревья, поле. Я за тобой в лесу бродил, и голос перелетный, ты мне надеждой сладкой был, прекрасный и бесплотный. Я люблю тебе внимать, сокрыт травой густою, пока не оживет опять то время золотое. И мир, где обитаешь ты, мне кажется, о птица, чудесною страной мечты, где сердцу сладко биться. Пока не началась моя дорога пилигрима, о, Англия, не ведал я, как мною ты любима. Прошел тот грустный сон, и вновь в простор меня не тянет. Но, кажется, к тебе любовь растет, не перестанет. Твои леса, твои луга, здесь все, что сердцу свято. У английского очага Люси прила когда-то. Твое светило грело нас в дни юности веселой. И взор Люси в последний раз взглянул на эти долы.